Глава 23. На рассвете я просыпаюсь одна. Резко, будто меня силой вырвали из сна, где я порхала в облаках, и с высоты бросили в кровать. Я тревожно вздрагиваю, широко распахиваю глаза, уставившись в тоскливый белый потолок, хватаю губами воздух, все еще наполненный его запахом, глотаю вместе со слезами. Затаив дыхание, провожу рукой по холодной пустой подушке, обнимаю ее, уткнувшись лицом, и поворачиваюсь на бок, в позу эмбриона. Беззвучно плачу, зажмурив глаза до белых вспышек. Сквозь собственные надрывные всхлипы я смутно различаю хлопок двери и слабый гул мотора. Подскакиваю с постели, бегу босиком к окну, упираюсь лбом в ледяное стекло. Показалось. Миша уехал давно. Следы от шин припорошило снегом. Просторный двор опустел, как и мое сердце. В некогда уютном доме теперь холодно и одиноко. Без него все будто поставлено на паузу, заморожено. Все утро я не нахожу себе места. Хватаюсь за телефон, ищу Мишин номер и не решаюсь позвонить. Повторяю это бессмысленное действие несколько раз, ругая себя за малодушие и слабость. Что я скажу ему? Начну рыдать в трубку, умолять его вернуться? Или буду твердить о тревожном предчувствии, в которое он не верит? Я прячу телефон. Мечусь по дому, как раненая птица. В какой-то момент ловлю свое отражение в зеркале и пугаюсь. Бледная, растрепанная, измученная, словно несколько ночей подряд не спала. Если бы Миша увидел меня такой, то строго приказал бы не реветь. Поэтому и не разбудил. Иначе вместо сборов ему бы пришлось тратить время на то, чтобы успокоить меня и привести в чувство. «Прекратите, Анастасия Демина!» Рявкаю его суровым тоном, глядя на себя в зеркало. Усилием воли рисую улыбку на заплаканном лице, поднимаю к груди руку с колечком, нащупываю жетоны под майкой, сгребаю их в кулак. На секунду становится легче, будто Миша рядом и обнимает меня. Я привожу свою внешность в порядок, нагружаю себя домашними делами, чтобы отвлечься, готовлюсь к завтрашним занятиям, но стоит лишь раздаться телефонному звонку, как я снова вся превращаюсь в оголенный нерв. Глубокий вдох. Рваный выдох. «Привет, Мишенька». Ласково, в трубку. На том конце линии секундная заминка. Если бы я не знала своего сурового медведя, то подумала бы, что он смутился. «Привет, Настенька». Мягко и нежно. В хриплом голосе проскальзывает улыбка. Представляю его доброе лицо, теплый взгляд и сама невольно тяну уголки губ вверх. Кажется, что он со мной сейчас. Касается бережно, целует невесомо, убаюкивает в крепких руках. «Ты где?» Машинально забрасываю его вопросами, забывая, что нельзя. «Как долетел? Когда на корабль?» «Ты же знаешь, не положено», — аккуратно перебивает меня. «Не волнуйся, все в порядке. Я не стал тебя будить, ты так сладко спала», — произносит тихо, волнующе. Уверена, в этот момент он улыбается еще шире. «Спасибо, что позвонил». Выпаливаю в ответ, на эмоциях крепче сжимая телефон, как единственную связующую ниточку между нами. Если сигнал пропадет, я с ума сойду. У меня мало времени, так что слушай внимательно. Неожиданно Миша переходит на менторский тон, и я инстинктивно выпрямляюсь по струнке. Я успел пересечься с хозяйкой дома. Продлил аренду на полгода, так что живи спокойно, не дергайся. Когда вернусь, будем вместе искать для нас новое постоянное жилье. Там, где ты захочешь. Почему именно полгода? Цепляюсь за срок, который вызывает плохие ассоциации. Последняя командировка Вали длилась полгода. В итоге оказалось, что он солгал мне, а сам почти все это время провел с другой женщиной, успел расписаться с ней и признать сына. И вот снова проклятые полгода. Мише я доверяю, но неужели его не будет так долго? Я не выдержу. Хозяйка озвучила срок, ей так удобнее. Я вернусь раньше. Одной уверенной фразой он развеивает мои сомнения. Еще один важный момент. Я перевел некоторую сумму на твой счет. Бери сколько хочешь, трать на любые нужды, капризы и хотелки, не стесняйся. Договорились? Миш, но у меня нет банковского счета. Растерянно усмехаюсь. Теперь есть, я открыл на твое имя. Обезоруживает меня такой предусмотрительностью. В течение нескольких дней тебе должны привезти документы. Подписывай смело, не бойся, это от меня. Спасибо, но не надо было. Денег мне хватает, а вот тебя нет. неловко признаюсь. Вас теперь трое, Настя, так что ни в чем себе не отказывайте. Хочу, чтобы вам было максимально комфортно без меня. Я же обещал, что все решу. По-мужски важно хмыкает. Реветь я тебе запрещаю, Демина, думай о детях. Чеканит вдруг, словно на протяжении всего телефонного разговора, подглядывал за мной и заметил, как я только что украдкой вытерла мокрые щеки ладонью. Я взволнованно осматриваюсь по сторонам, а потом выдыхаю со смешком. Вот глупая. Просто я предсказуемая, а Миша насквозь меня видит. Так точно, мой командир. Игриво бросаю. Настя, по поводу наших контактов. Официально произносит, а меня настораживает эта формулировка. Бездушная и грубая. Я сам тебе позвоню, когда появится возможность. Во-первых, я часто буду без связи, а во-вторых, мне не всегда будет удобно ответить. Я все понимаю, Миш, хорошо. Активно киваю, хотя он не может этого видеть. Но я буду ждать каждого твоего звонка. Я знаю, шелестит приглушенно. И самое важное, Настенька, я тебя... На фоне раздаются грубые мужские голоса, шум, твердые шаги. Миша коротко прощается со мной, так и не договорив. Связь обрывается, и я остаюсь одна в звенящей тишине. Я тоже люблю тебя, Миша. Выдыхаю в пустоту. Мы любим. Поглаживаю ладонью живот, обнимаю себя. Чувствую его руки, как наяву. Не знаю, каким образом, но я должна собраться, успокоиться и смиренно дождаться нашего папочку. Нервы и слезы не лучшие помощники. Я теперь Демина, а значит, обязана быть сильной, подстать мужу. Ради нас. Ради наших детей.